Налоги при селевкидах. В 198 году до нашей эры Сирия одержала победу над Египтом, и евреи приветствовали победителей. Они даже оказали сирийцам содействие в этой войне. Сирийский царь Антиох III из династии селевкидов наградил евреев за эту помощь, подтвердив соответствующим декретом их право жить согласно законам отцов, освободил от уплаты налогов. Однако уже при следующем правителе, Селевке IV, у евреев начался конфликт с правителями Сирии. Этот царь попытался наложить руку на сокровища Иерусалимского храма. Были восстановлены налоги, которые должен был платить первосвященник Иерусалима. Налог с Иерусалима был зафиксирован на уровне 300 талантов в год. Правда, эта сумма позднее стала повышаться. Но не по вине селевкидов, а из-за интриг местных вождей. Например, претенденты на должность первосвященника Иерусалимского храма пытались получить поддержку со стороны царя селевкидов, и в этой связи предлагали, в случае получения вожделенного поста, платить большую сумму. Соперничество претендентов привело к тому, что дань, установленная для Иерусалима, сначала увеличилась до 360 талантов, а затем при царе Антиохе IV даже до 390 талантов. Многие исследователи считают, что именно период нахождения Иудеи под селевкидами был наиболее тяжелым для еврейского народа с точки зрения налогового пресса. Вот что писал об этой странице истории иудейского народа Никольский. Первосвященнику пришлось собирать с народа тяжелую дань, которые обложили греческие цари Иудею, соляную подать, венечный сбор, треть с посева, половину с плодов садовых деревьев. Все эти подати были очень тяжелы, а первосвященник взыскивал эти подати очень строго, потому что иначе ему самому грозили большие неприятности. Среди народа росло озлобление и против жрецов, и против греков. Период царствования Антиоха IV Эпифана, 175-164 годы до нашей эры, стал поворотным в истории Иерусалима и всего еврейского народа. Стремясь консолидировать свою империю, Антиох ускорил эллинизацию подвластных ему народов. В том числе он бесцеремонно вмешивался во внутренние дела Иерусалима, часто менял первосвященников. В 168 году до нашей эры, когда Антиох организовал поход против Птолемеевского Египта, в империи селевкидов, в том числе в Иерусалиме, начались восстания. Антиох захватил Иерусалим. Характерно, что он не встретил сопротивления ни со стороны первосвященника Менелая, ни со стороны эллинизированных кругов еврейства. Антиох конфисковал храмовые сокровища, священные сосуды, издал указы, направленные против иудаизма, превратил Иерусалимский храм в святилище Зевса Олимпийского, где стали также отправлять культ Диониса. К тому же первосвященники стали назначаться греческими правителями за деньги. Все это в дополнение к усилившемуся налоговому бремени со стороны селевкидов послужило причиной длительного восстания Маковеев. Через 25 лет Деметрий II, царь селевкидов, вынужден был освободить Иудею от уплаты налогов. Именно с этого момента, 142 год до Рождества Христова, евреи стали отсчитывать историю независимого еврейского государства Маккавеев. Примерно 8 десятков лет Иудея не платила никаких налогов внешним правителям.